Глава 12. Граница. Правда, какова бы она ни была, лучше неопределенности и подозрений. Артур Конан Дойль. Домой я решил не возвращаться, и вот уже четверо суток бродяжничал. Днем таился в заброшенных домах частного сектора, забираясь в очередное логово с наступлением рассвета и покидая его после заката. Ночью пополнял припасы в круглосуточных магазинах и бродил по городу, встречаясь порой в виде точки на сканере со своим преследователем. Ничего особенного за это время не произошло. Я не сталкивался с полицией, не воевал с армией Ланских, и даже их ищейка по-прежнему не нарушал дистанцию. Час тек за часом, день за днем. У меня выработалось некое расписание, и незаметно я погрузился в какое-то созерцательное оцепенение, порой переходящая в полное равнодушие. Планы на будущее потускнели и более не манили. Побег и новая жизнь на новом месте казались глупой подростковой фантазией. Даже угли ярости к врагам подернулись пеплом. Удивительно, но полуживотное существование на грани бессмыслия оказалось неожиданно привлекательным. Не нужно было никуда бежать, просчитывать каждый шаг, думать за себя и за противника. Вопросы выживания, естественно, никуда не делись, но вот потуги на стратегию сделались неважными. Ланские, милиция, неведомая третья сила, возможно, тот самый ликвидатор, про которого говорила Антонина, продолжали учитываться, но как-то без огонька. Так бывает, когда маниакальное стремление к чему-то вдруг пропадает, и некоторое время ты еще несешься в заданном направлении по инерции, но в какой-то момент понимаешь – все ушло. И смотришь на предмет своих желаний другими глазами, искренне недоумевая, что же так возбуждало в нем прежде. Охотник, доминировавший во мне все эти 4 дня, провел определенную аналитическую работу и сформулировал безжалостные выводы. Поражение. Вот как они звучали. Я проиграл. Но что гораздо хуже, сдался. Самым малодушным образом признал превосходство обстоятельств и перестал с ними бороться, не находя больше поводов для продолжения бессмысленной возни. Теперь я куда более четко понимал уровень могущества своих противников и собственную ничтожность в сравнении с ними. Суперсилы? Можно поднять 3-тонное дерево, бегать со скоростью автомобиля, криком глушить других мутантов, но себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота не вытащишь. У меня, по крайней мере, такой сверхспособности не было, а без нее все потуги лишь длили агонию. 2 дня я держался на чувстве ответственности. Как же Скали? Мы в ответе за тех, кого приручили, и так далее. Но с каждым днем это чувство слабело, и к исходу 4-го и вовсе прекратилось в бледную тень себя. Я обменивался с девушкой сообщениями через Телеграм. Просто открытие, как долго может прожить смартфон на одной зарядке, если включаешь его 3 раза в день для отправки 4 слов. И из этого общения понимал, что никому из моих преследователей она и даром не нужна. Девушка спокойно сидела в съемной квартире и ждала меня. К ней не ломились враги, полиция или соседи. Холодильник был полон, а интернет оплачен. Что еще нужно гикнутому уфологу, не просто верящему, а точно знающему, что он прав. Разве что компания. В конце каждого сообщения она ставила грустный стикер енота из Стражей Галактики, а в последнем даже словами выразилась, написала «скучаю». 4 дня миновало, а на нее никто не напал. Не вышел на след, не похитил, чтобы выманить меня навстречу. Получалось, что я сам придумал грозящую ей опасность, поверил в нее и, исходя из этого, действовал. Вплел девчонку в план своего бегства безо всякой на то необходимости. А на деле все обстояло иначе. Новусам было плевать на какого-то там человека, его знания о них и даже имеющиеся доказательства. Они не считали это слишком уж большой опасностью, полагая, совершенно справедливо, кстати, что способны с ней разобраться. Как с тем бомжом, например. Люся им была не нужна. Она была нужна мне. Как некий островок нормальности во взбесившемся мире. Я держал ее подле себя для собственного спокойствия. Теперь это понятно. Эгоистично и безответственно оправдывая данное решение тем, что охота якобы ведется не только на меня. На деле же лишь моя голова, прибитая над каминной полкой в гостиной родовой усадьбы Ланских, и имела значение. Новосы желали устранить конкурента, неконтролируемого дикого супера, который своими действиями привлекал к их патриархальному мирку внимание куда больше, чем все новостные ленты города вместе взятые. А девушка, да плевать им было на нее с самого начала. То есть, если бы ее взяли вместе со мной, то не пощадили бы, а специально гоняться за свидетелем Ланские не будут. Если сейчас я оставлю Скале в покое, то через неделю про нее никто не вспомнит. Осознавать это было неприятно, как и принимать полное отсутствие идей насчет того, что делать дальше. До ночи, когда Новус Ланских показался на радаре и продемонстрировал мои же способности, я еще верил, что смогу выкарабкаться. После этого перестал. Мне ясно дали понять, что найдут и уничтожат, стоит им только захотеть. И понимание данного факта лишило меня сил. Я больше не видел вариантов. Даже искать их бросил. Бежать из города? Да, теперь я мог так поступить. На мне больше не висела обуза в виде девушки. Только вот был ли в этом смысл? Неизвестный сканер в виде точки появлялся на моем радаре каждую ночь. Все так же держась в отдалении, не приближаясь и не пропадая из виду, он четко давал понять, что следит. А значит, и бегство из города не станет спасением. Вероятно, у него тоже был какой-то предел дальности для способности, но всяко больше, чем у меня. Я подозревал, что, пропадая из виду днем, он не уходил слишком далеко и продолжал следить за моими перемещениями. На третью ночь я проверил эту догадку. Рванул к границе города в тот момент, когда преследователь еще не обнаружил себя, и он тут же нарисовался на сканере. То, что Ланские до сих пор не расправились со мной, тоже не обнадеживало. Я воспринимал это как проявление презрения к дикому, практически видел и слышал, как Антонина кривит свои полные губы и произносит «Живи пока. Сейчас времени нет, разгребаем последствия того, что ты натворил в городе, но как только закончим, быстренько прихлопнем тебя тапком. А ты побегай покуда, сколько там тебе осталось». И это явное пренебрежение лишь больше вгоняло меня в уныние. К полудню пятого дня, как обычно включив телефон для получения ежедневного Люсиного отчета, я увидел, как в списке чатов висит сразу несколько непрочитанных сообщений. Одно было от Скали, все, мол, в порядке, скучаю. Другое пришло от дяди Пети. Родич писал, что смог таки решить вопрос с паспортами, и уже завтра их можно будет получить. Против ожидания, вожделенная прежде новость сегодня оставила меня равнодушным. Какой смысл в паспорте и смене личности, если я уверен, что Ланские не дадут мне выехать из города? А вот третий чат вернул эмоции. Когда я увидел на аватарке отправителя фотографию привлекательной шатенки, чуть не задохнулся от ярости и желания срочно кого-нибудь убить. Наглую и самоуверенную сучку Новуса, которая уверена в том, что держит меня за причинное место стальной хваткой. «Стас, интересно, живой еще?» Прошла по краю сознания мысль еще до того, как я прочитал сообщение от Ланской. У него же номер взяла. Но стоило вчитаться в текст, как ярость сменилась задумчивостью. «Нет, я просто в прострацию впал, тупо глядя на аккуратные буковки на экране смартфона». «Наше знакомство не задалось. Предлагаю начать сначала и попробовать еще раз. Уверяю, тебе ничто не грозит. Ловушки тоже не будет. Играем в открытую. Встретимся? Ты и я. Место можешь выбрать сам». Висел я минуты три, не меньше, и никак не мог поверить в то, что вижу. Антонина, эта дерзкая девица, которая не продемонстрировала и капли страха во время похищения, предлагает встретиться. Но зачем? В смысле, зачем спрашивать моего разрешения? Я же и так у них как на ладони. Что за фарс вообще? Кого она пытается обмануть? «Ты знаешь, где меня найти?» Отстучал я сообщение. Собрался было вырубить телефон, заряд составлял 38%, и его следовало беречь, как получил ответ. «Откуда бы?» И это короткое предложение за какую-то пару ударов сердца вернуло мне все, что я потерял за последние 4,5 дня. И включились мозги, все это время находящиеся в режиме энергосбережения. Она не знала, где я. Ей не было необходимости врать. Она действительно не имела об этом ни малейшего понятия. А значит, сканер, каждую ночь гуляющий в 300 метрах от меня, не принадлежал к ее роду. Ланские не следовали за мной. Это был кто-то другой. Может быть, даже тот ликвидатор, о котором говорила Новус. Тоже враг, и враг сильный, но не всемогущий клан, а одиночка вроде меня самого. Это же надо было быть таким идиотом. Я грешил на ланских, убедил себя в их всесилии, сложил ручки на груди и приготовился помирать. А на самом деле новусы потеряли меня из виду в ту же ночь, когда я напал на Антонину. Твою же мать! 4 дня, 4 долбанных дня я потратил на то, что было лишь неверным выводом. Загнал себя в такую пучину отчаяния, что даже не подумал о другом раскладе. О том, например, что таинственный супер, обладавший такими же способностями, как и я, не принадлежит клану благовещенских мутантов. Что он тут такой же нежеланный гость, как и я. Лях, какой же ты дебил! Выход из мышеловки возник перед глазами так четко, будто его выжгли лазером на внутренней стороне век. Я подумаю, сообщу позже. Первый ответ ушел к Ланской. «Паспорта – это круто. Во сколько встанет? И еще, есть возможность драгоценности краденые как-то реализовать. Хотя бы за треть цены». Второе сообщение отправилось родственнику. И, наконец, Люси, я написал следующее. «Скаля, радость моя. Завтра в 10:30 встречаемся в островах. Возьми все свои вещи, брюлики и остаток наличности. На квартиру мы не вернемся». После затяжного периода апатии жизнь вновь обрела смысл и цель.